Можно ли надеяться на спасение тому, кто практически лишен возможности молиться? Такой вопрос может волновать верующего человека, который понимает, что мало молиться на ходу, среди дел. Хочется все оставить хотя бы на некоторое время и только молиться. Забота, работа, стремление успеть сделать хотя бы необходимое выжимают все силы и забирают время. Отрывать от сна время – не выход из положения, будешь с ног валиться. Выход подсказывает великий молитвенник и подвижник, игумен всех обителей Синайской горы преподобный Иоанн Лествичник. Он говорит совершенно неожиданно о том, что, делая все с любовью, памятуя о Господе, можно спастись, так как любовь больше молитвы, любовь объемлет все добродетели. Конечно, такое решение предполагает усердие следить за собой, чтобы не раздражаться, не обижаться на тех, кто мог бы помочь, но не спешит это сделать, не завидовать тем, кто не так занят, не роптать на свою долю. Если с такими чувствами в душе не бороться, то и с любовью делать свои дела не получится. Любовь, как сказал апостол, не раздражается, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Так что придется учиться владеть собой, учиться трудной науке любить тех, ради кого вся жизнь в трудах и заботах. Можно тоже делать, то есть работать, не покладая рук, но не в радость ни себе, ни близким, если упрекать их своим жертвенным служением, вечно жаловаться на свою тяжкую долю.